Глава 3. Основатель. Террасы, охваченные унынием. Это Навсекая поняла сразу после своего возвращения. Мастера ножей перестали верить в собственные силы, теряя храмы один за другим. Канг получил тяжелое ранение в бою. Коса вскользь прошлась по его ноге, вспоров плоть до самой кости. Сейчас наставник отлеживался в своей келье, пил целебные отвары. Вячеслав и Келар Антоний приносили Кангу еду, меняли повязки, накладывали на ногу исцеляющие руны. Поговаривали, что Канг идет на поправку, но еще долго будет хромать. «Соберемся у него», — сказал Коэн. Быстротечное северное лето неслось к осенним холодам. Ночью приходилось подтапливать камин, чтобы не замерзнуть. Теплеть начинало после восхода солнца. Вот только горные вершины громоздились на востоке от террас. Навсекая подбросила сучковатое полено в огонь и поставила греть чайник. Уступы, на которых поселились братья внутреннего круга со своими учениками, тонули в полумраке. Время растянулось в вязкую субстанцию. Послушница и странствующий посредник молчали, погрузившись каждый в свои мысли. «Это правда, что ты основал гильдию?» Навсекая пристально взглянула на посредника. Коэн неохотно кивнул. «Значит, нет», — отрезал волшебник. «Я не автор пророчества, и я понятия не имею, откуда оно взялось». «Как такое может быть? Ты же не думаешь, что я постоянно жил на террасах в то время? Мне приходилось скитаться по дверной сети, бороться с последствиями отката. Я говорил с Вэй, она слышала о пророчестве, но больше ничего не знает». «Вообще ничего», — уточнила девушка, снимая чайник с варочной плиты камина. «Есть парочка версий», — признал Коэн. «Так расскажи». Навсекая разлила кипяток по кружкам, заранее всыпанной заваркой. Листья были прижаты ко дну мелко и чистыми сеточками. Новомодное трордерское изобретение. «У нас же хватает времени». «Ладно», — сдался посредник, принимая кружку на пробковой подставке. «Тогда слушай». Первая история гласит, что давным-давно жил Демиург, умевший заглядывать в будущее, точнее, преодолевать временный поток на своем чудо-корабле. И этот Демиург заинтересовался грядущей историей преддверия, отправился в долгое путешествие, но вернулся в ту же секунду. Сильно постарел, наделал кучу записей и привез в Китоград. А потом случилось то, что случилось, и большая часть записи исчезла, кроме одной. «Пророчество», — догадалась Навсекая. «Оно самое», — подтвердил Коэн. «Но критики эта версия не выдерживает». «Почему?» Коэн наградил ученицу Альгерда таким взглядом, что Навсекая пожалела о глупом вопросе. «Нет никаких свидетельств того, что Старая Земля располагала технологиями хронопутешествий. Кроме того, тебя не смущает уникальность находки? Почему пророчество уцелело, а остальные записи мифического Демиурга нет?» «Пророчество написали позже», — предположила Навсекая, — «и подбросили». «В точку. Есть, правда, и вторая версия». Коэн грел кружку в руках, задумчиво глядя на поднимающийся пар. «Согласно этой истории, ты научилась связываться с людьми в прошлом и будущем, проникать к ним в головы, и продиктовала пророчество одному из первых магистров гильдии ножей, явившись во сне. Точно какой-нибудь легендарный пророк». «Зачем мне это?» — изумилась девушка, делая глоток из собственной кружки. Варево, обжигая гортань, проваливалась внутрь. «Ты хочешь, чтобы братья внутреннего круга отыскали тебя и начали обучать? Без этого временная петля не замкнется, а мы не отобьемся от жнецов». «В пророчестве говорится о посторонних», — напомнила Навсекая. «Там все туманно», — хмыкнул Коэн. «Я вообще бы не зацикливался бы на пророчестве. Ты обрела некие способности, и хорошо, используй дар, помоги своей планете, а дальше будь что будет». Воцарилась тишина. Навсекая вслушивалась в треск поленьев и завывание ветра, гуляющего по каменным уступам. «Ты знал, что придется оберегать храмы?» — тихо произнесла Навсекая. «Поэтому основал гильдию». «Пытаешься вычислить автора своего пророчества», — Коэн сделал глоток. «Нет, я не настолько силен. Говорю же, есть простое объяснение, девочка моя. Когда Китоград пал, и один из храмов был разрушен, мы с Гремлелем поняли, что преддверие в опасности. Уничтожь все храмы, и получишь изоляцию. Никакой торговли, связи с предельными чертогами и другими влиятельными мирами. Эта планета перестанет быть перекрестком. Вот мы и решили создать организацию профессиональных защитников, тех, кто будет стоять между внемирьем и столпами вашей реальности. Нас, именно. А почему ножи и руны? Стечение обстоятельств. Первый магистр в совершенстве владел короткими клинками. Я научил его усиливать броски и удары рунической магии. Получилось неплохо. Нам с Гремлелем понравилось, и мы решили сосредоточиться на ножах. Были и другие соображения. Взгляд посредника подернулся туманом воспоминаний. К примеру, мобильность. Мастер быстрее доберется до храма в случае опасности, если не будет тащить на себе латы, шлем и двуручный меч. При этом вы можете противостоять тяжело вооруженным воинам, пользуясь рунами на коротких и средних дистанциях. Даже в схватке с боевым магом мастер ножей имеет неплохие шансы на выживание при должной подготовке. А кто-нибудь пробовал укреплять рунами другое оружие? Мечи, копья, стрелы? Безусловно. И как? Ты сама знаешь ответ. Изучала ведь кузнечное дело. Можешь ковать рунные клинки. Мастера зарабатывают этим ремеслом на жизнь, и неплохо. Навсекая задумалась. Действительно, большинство мастеров проживает отпущенный жизненный срок, так и не вступив в бой со сквернителями храма. Что же они делают? Почему гильдия пользуется таким авторитетом? Ответ лежит на поверхности. Мастера оказывают мелкие услуги ярлам и бургомистрам, охотятся за головами преступников и, разумеется, куют оружие на заказ. Вот только руны в большинстве своем придумывались для коротких клинков, ножей, чакр, кусари, гам, катаров. Меч может стать острее, крепче и долговечнее. Есть руна, избавляющая заказчика от ржавчины. Наконечник стрелы или копья может стать бронебойным. Латы можно усилить эльхазом, тогда их не будет проминать дробящее оружие. Существуют комбинации для щитов и шлемов, позволяющие держать любые удары, вот только не полетит стрела по криволинейной траектории. Копье не зависнет у виска противника, а выбитый в схватке меч не вернется в ладонь. Вы сделали это специально. Озаренье было столь сильным, что Навсекая не донесла кружку с отваром до рта. Ограничили рунную магию, скрыли знаки, способные дать преимущество обычным воинам. «Мыслишь в нужном направлении», — одобрил Коэн, но не угадала. «Руны — достояние каждого. Человек вроде тебя может экспериментировать и случайно сложить новый символ. Ни я, ни Гремлиэль не в силах спрятать от людей магию. Силы, которыми мы владеем, повсюду. Мы просто разрабатывали нужные комбинации черточек под себя и не утруждались альтернативным применением. Этого достаточно, ведь талантливые рунознатцы рождаются крайне редко». «А если и рождаются, — добавила Навсекая, — мы их тут же находим и тащим в гильдию». «Да? Неужели за всю историю ножей не встречались отступники, те, кто не хочет защищать храмы, но обладали определенными амбициями?» «Встречались», — кивнул посредник. «Полтысячи лет назад мастер по имени Шорджаруб отказался от присяги и попробовал создать армию мастеров для захвата власти в Лункундаре. Вербовал обычных крестьян и ремесленников, ковал для них рунные ножи, тренировал по нашим канонам». «У них же нет дара», — фыркнула Навсекая. «Поэтому он сделал ставку на численность войска и рунную гравировку. Не самая худшая стратегия, если честно». «Что с ним произошло?» «Пал, сражаясь внутренним кругом». «Вот оно что. Для таких целей и создан внутренний круг». Голос Коэна стал твердым. «Лучший из знающих. Последний бастион на пути посторонних, жнецов и ренегатов. Если кто-то применяет искусство террас со злыми намерениями, братья устраняют проблему. «Альгерд работал на тебя», — заметила Навсекая, «и пришел в гильдию с посторонним внутри. Почему его не устранили?» «Не смогли». Навсекая допила отвар и подошла к камину, чтобы пошевелить кочергой угли. «Скоро на террасах потеплеет, так что дрова лучше экономить». Девушка с удовольствием поселилась в келье, некогда принадлежавшей Ольгерду. Поначалу Навсекая думала, что ей будет больно. Вернувшись из предельных чертогов, она сразу последовала за Коэном в Трордор, не хотелось встречаться с Мерт. Внутри опустошение. Казалось, с океана налетел смерч, расшвырял уютный мирок Навсекаи, оставив после себя тоску и щемящее одиночество. Наверное, стоило повидаться с Брином. Коэн знал, где обретается брат, и не исключал повторного сбора экипажа Мемфиса. Сейчас, после расставания с Ольгердом, Навсекая жалела о своих откровениях и хотела бы все вернуть на места, но было уже поздно. Ольгерд отправился на другой конец галактики. Брин — единственный человек в мире, ради которого еще стоило жить. Но встретиться с братом она еще успеет. Главное сейчас — разобраться в себе и спасти этот самый мир. Навсекая прислушалась к собственным чувствам. Вот она, келья Ольгерда. Вместо боли в груди поднималось ощущение уюта и сопричастности к судьбе дорогого ей человека. Быть может, настанет день, когда удастся перерасти и это. «Мы здесь», — Навсекая повернулась к посреднику. «Что дальше?» Они толком не успели обсудить план действий. «Чумех нам не закрыть», — Коэн тянул отвар маленькими глотками. «Однажды эту задачу решил Солдин Марк, но он за пределами дверной сети. Архивариусы не знают, что делать. Вэй не вступит в битву. Она отвечает за сохранность безымянного скита. Остается лишь один вариант. Ты вышвырнешь жнецов из преддверья». «Что?» — Навсекая едва не выронила кочергу. «Перекроем все измерения. Заставь убраться из этого мира. Или убей всех, до кого сумеешь дотянуться». «Я не демиург». Коэн пожал плечами. «Тогда люди преддверия погибнут». Девушка приблизилась к окну. В 15 локтях от кельи велась тропа, связывающая тренировочные и жилые террасы. Еще выше располагались владения внутреннего круга. «Поверь в свою силу», — прозвучал за спиной голос Коэна. «Ты выросла, многому научилась. Умеешь творить руны, недоступные пониманию остальных. Видишь грядущее». Коэн умолк, и Навсекая вдруг поняла, что волшебник впервые за долгие годы надеется на кого-то другого, не на себя. «Знаешь», — прошептала девушка, и ее слова вплелись в песню ветра. «Это ведь не похоже на путешествие Рлока по ментальным угодьям или на то, что Ольгерд испытал на Нирване. Я вижу сны, они обрывочны, много неопределенности. Иногда знание приходит во время медитации. Такими вещами я научилась управлять. Что бы мне ни явилось, это приходится обдумывать и взвешивать, трактовать». Коэн подобрал более точное определение. «Верно». Девушка проводила взглядом птицу, летящую в сторону северных нагорий. «Поэтому мне сложно быть уверенной в чем-либо. Так или иначе, мне кажется, я видела в своих снах, как мы побеждаем. Я знаю, что мы сделали. Точнее, что нам предстоит сделать. Завтра соберется внутренний круг». Посредник поднялся, намереваясь уйти. «Это все, что я хотел сказать. Они выслушают тебя, и если сочтут стратегию дельной, будут ее поддерживаться». «Этого недостаточно», — Навсекая покачала головой. Коэн удивленно посмотрел на девушку. «Что еще можно требовать от братьев?» «Я должна стать одной из них», — уверенно заявила Навсекая. «Примите меня во внутренний круг». «Ты не пройдешь испытания», — возразил Коэн. Девушка грустно улыбнулась. «Пройду. У меня нет иного выбора».